Через пару минут решил заглянуть в характеристики, и почти сразу нашел второй, интеллект прокачался аж на 2 пункта. Еще через несколько минут я вдруг задумался, а чего это я так тупо время трачу? Да тупо херней ведь страдаю, если посмотреть со стороны. Дальше, во-первых, побежал, а во-вторых, начал на ходу рисовать фигуры. Чертил все подряд, ловушки, печать админа, снова ловушки. Правой рукой, левой обеими. Когда убедился, что процесс, пусть и помаленьку, но качается, то начал усложнять. Правой рукой крутил цепь, левой чертил фигуры, потом менял. Конечно, сперва получалось не очень, особенно, когда решил покрутить цепь левой рукой. Да чего там не очень, полная ерунда получалась сначала. 4 раза заехал себе по ребрам, ладно хоть грузиком, а не крюком. 7 раз досталось пальцем. Однако самый эпик произошел, когда я уже, было, уверился в своем скилле, буквально на мгновение отвлекся на очередной контур двери на стене, но этого хватило, чтобы я захлестнул себе ноги и полетел прямо в стену. Летел четко головой. При этом, как назло, решил увеличить скорость. С такой скоростью, думаю, мне бы и печать младшего администратора не понадобилась, чтобы дверцу-то открыть. Хватило бы и моей крепкой головы. Слава богам, проверить, что в итоге крепче, стена или голова, не получилось. Я, в принципе, не особо и расстроился, так как, если бы меня в тот момент кто спросил, я бы без раздумий поставил на стену. А так, проехавшись по полу, остановился в нескольких сантиметрах от контура двери, слегка помяв себе лицо. Приятного мало, но не смертельно. Комната, к слову, оказалась практически пуста. Единственное ее отличие от предыдущих заключалось в наличии небольшого фонтанчика слева от входа. Спешу отметить, работающего фонтанчика. Как оно работало, я не знаю, да и, честно говоря, откровенно плевать. Главное, что я смог умыться, напиться и наполнить фляги. Несмотря на некоторые косяки, в целом время прошло продуктивно. Мало того, что потихоньку качалась магическая ловушка, достигнув 9.20, но также капнула 1 в ночное зрение, а владение цепями достигло капа уровня 15.15. Я сразу же потратил 20 ор, прокачав его до 3 уровня. Взлом, кстати, тоже подрос на 1. Несмотря на то, что прогресс в навыках немного скрасил общее уныние от такого длительного забега, я все равно постепенно уставал, причем больше морально, чем физически. В конце концов, решил устроить себе привал, решил делать все красиво и бежал, пока не нашел очередную комнату. Как назло, бежать пришлось еще больше часа. Несколько раз пробегала подленькая мыслишка плюнуть на все и плюхнуться прямо по центру коридора, но каждый раз я упрямо двигался вперед. Когда, наконец-то, нашел комнату, устроился там и перекусил, то решил небольшой привал перевести в разряд полноценного отдыха. А там, туда-сюда, повысил его в разряд ночлега. Не, ну а что, по моим субъективным ощущениям, прошло довольно много времени. Да и стоило мне усесться поудобнее, как из меня словно стержень вытащили. В кои-то веки я оказался в по-настоящему безопасном убежище, где можно было не опасаться, что кто-то меня начнет жрать, пока я буду крепко спать. В итоге сам не заметил, как заснул. Проснулся полностью отдохнувшим. Даже статую открыл проверить, нет ли какого-нибудь бафа. Ничего не нашел, ну и ладно. Не торопясь перекусил, попил и двинулся дальше. В этот раз долго не затягивал и сразу пустился бегом, параллельно прокачивая печати и покручивая цепочкой. 1 прокачки капают, километры наматываются. Скучая НАО. Самое печальное, что чем дальше я бегу, тем меньше смысла разворачиваться. Через 3 остановки и 5 часов субъективного времени что-то неуловимо изменилось. Я даже темп сбавил и начал активно крутить головой. И только через минуту до меня дошло, что коридор начал сужаться. Постепенно, но неотвратимо. Проходы также перестали появляться. И вот спустя еще 30 минут, мне показалось, что я вижу конец этого чертового коридора. Сначала хотел ускориться, но оставшееся разумное во мне победило, и я даже слегка замедлился, подспудно ожидая какую-нибудь подставу. К счастью, моя интуиция дала сбой, и никаких неприятностей я так и не встретил. И вот я стою перед стеной, весь такой обрадованный и довольный, что тягомотина, длившаяся 2 суток, закончилась. Стою и смотрю, и чем больше смотрю, тем меньше мне нравится то, что я вижу, или, точнее сказать, чего я не вижу. А не вижу я места, куда, если так можно сказать, Надо рисовать ключ. Пару раз создал печать младшего администратора и толкнул ее в самый центр. Однако никакого видимого результата не достиг. В итоге сел на пол и тупо уставился на стену, логично предположив, что раз сработало тогда, то и сейчас сработает. От одной мысли о том, что придется проделать весь обратный путь, меня аж передергивало. Минут через 15, мне показалось, что что-то начало вырисовываться. От радости я заелозил и сбил весь настрой. Второй раз намеки на контур появились уже через 10 минут. В этот раз я сдержался, умудрившись не сбить себе концентрацию. Чем дольше я всматривался, тем ярче становился узор, и тем больше я понимал, что при всей своей схожести с печатью младшего администратора, это была не она. Уж ее-то я успел запомнить досконально, учитывая, сколько раз за все время вырисовывал все эти линии. Этот вариант оказался сложнее. Не думаю, что эта печать вызовет у меня проблемы, но попотеть придется. Поэтому, несмотря на опасность заработать от долгого сидения на каменном полу геморрой, я сидел и пытался запомнить каждую черточку и завитушку. Наконец, я решил, что готов. Вдох-выдох и рука начала свое движение. Линия за линией, узор за узором. Рука чертит фигуру, фигура постепенно наливается светом. Уверен, со стороны это зрелище должно завораживать. Печать получается просто загляденье. Остается закончить последние элементы, дверка откроется. На этой мысли сияние печати гаснет. Прикол не понял. От слова совсем, сижу и пытаюсь понять, где я накосячил. Единственное, что приходит в голову, что не успел завершить рисунок в отведенное время. Замечтался, увлекся, отвлекся. Как итог, сорванная попытка. Снова таращусь в стену, и, к моему облегчению, на ней проступает контур печати. Причем в этот раз он появился даже быстрее, чем в прошлый раз. Ну что ж, попытка номер два, тишина начинает постепенно давить, заставляя нервничать. Рука на мгновение замирает в воздухе и тут же начинает чертить линии. В этот раз слегка ускоряюсь, чтобы успеть закончить печать вовремя. Витки ложатся один за другим, приближая узор к завершению. Беглый взгляд на начало, и вижу, как линии там начинают бледнеть. Опасаясь очередного срыва, ускоряюсь, рука слегка дергается, рисунок нарушается и пропадает. Я аж зубами от досады заскрипел. Там оставалось-то совсем чуть-чуть. Ладно, не страшно. Главное, я понял, что могу. Остается попробовать еще разок. Еще разок превратился в ну еще разок, а тот, в свою очередь, в так, ну еще пару раз. В итоге на 10-м я решил немного отдохнуть и расслабиться. Сказано, сделано. Посидел минут 10, расслабился. В последний раз опять не хватило самую малость. Я, честно признаться, уже радовался, что четко все успел. А нет, ошибся-с. Отдохнув, с новыми силами приступил к вырисовке. Движения быстрые, но четкие. Максимальная концентрация. Последний штрих, и стена исчезает. Еще пару секунд я туплю, после чего вскакиваю, хватаю вещи и бегу вперед. За шаг до границы мир мигает на долю секунды. Я машинально зажмуриваюсь, но не останавливаюсь. Шаг, второй, третий. На четвертом спотыкаюсь, взмахиваю руками с зажатыми в них вещами и открываю глаза. Вовремя остановился. Передо мной находится здоровенный сталагмит, за которым находится целый лес каменных шипов. Оглядываюсь назад, но вместо прохода сереет каменная поверхность стены. Ахаха, да, крик сам собой вырывается из груди. Я смог, до последнего боялся, что опять не получится, но смог. Радостно оглядываюсь по сторонам. Пещера, на первый взгляд, более чем большая. Справа более-менее пустое пространство, слева нагромождение сталагмитов, в один из которых я чуть не вписался фисом. Хмурый, ты слышал, на грани слышимости различаю знакомый голос, эйфория моментально испаряется. И что, блин, делать? Опять бежать? От автора. Только сегодня вечером обнаружил, что случайно выставил отложку 16 главы не на 17.08, а на 18.08. Поэтому сегодня сразу две главы. Нервно смеется. Глава 17. Встречаться с зэками в мои планы не входило. Поэтому, недолго думая, я сделал пару шагов и скрылся за сталагмитом. Убедившись, что так просто меня не разглядеть, решил получше осмотреться вокруг. С одной стороны, место вроде неплохое, есть где скрыться, в случае чего. Но вот с другой стороны, при желании и должной сноровке, меня тут можно как зверя в лесу загнать. Точнее сказать, можно было бы. А так, у меня есть возможности, что самое главное, положительный опыт по передвижению на, скажем так, верхнем ярусе. Не самый удобный способ, но в качестве рабочего варианта рассмотреть можно. Тем более, сомневаюсь, что у них есть метательное оружие, а без него меня достать не получится. Но это на крайний случай. Все-таки загонять себя в тупик не хотелось бы. Так, теперь по заключенным. Я их пока не вижу и не слышу, но могу примерно представить, откуда они придут. Если я ничего не перепутал, то голоса раздавались с противоположного конца зала, то есть с другой стороны этого каменного леса. И опять же, если мне не показалось, то звучали они довольно знакомо. С вероятностью в 95% это мои новые знакомые. Жаба и хмурый. А значит, надо подстраховаться. Я начинаю успешно разбрасывать ловушки на замедление скорости движения. Пусть будет своеобразным намеком. А вот если они все же решатся зайти сюда, то тут их уже будет ждать менее приятный сюрприз. Я успел заминировать от силы 3 метра, как услышал еле слышный стук камней. Всмотревшись вдаль, увидел еле различимые в темноте силуэты. Судя по их расположению, они скорее крались, чем шли в полный рост. Чё-то они задержались, я думал, раньше появится. Может, к начальству бегали, докладывали о подозрительном шуме. В любом случае пора заканчивать. Я с сожалением оглядел жиденькие ряды ловушек и отступил глубже в укрытие. Здесь меня они точно не должны увидеть. Сначала хотел накидать огненных и каменных ловушек, но взвесив все за и против, решил забить и просто понаблюдать. Сказано, сделано. Осторожно выглянув из-за колонны, увидел уже с десяток силуэтов, рассредоточившихся от одного края пещеры до другого. Опережая основную массу на пару метров, двигался еще один тип, практически уткнувшийся носом в пол. Что он там разглядывал или вынюхивал, стало понятно спустя 5 минут, когда он вдруг резко остановился у той самой стены, которая послужила мне проходом. «Тут», — громко произнес он, — «что ты тут?» — нервно переспросил его незнакомый голос. Уж больно неожиданно получилось. Я даже сам вздрогнул. «И чего?» — спрашивается. «Так орать. Он был тут. Кто он?» Местный следопыт даже не оглянулся на вопрошающего. Вместо этого он снова уткнулся носом в землю и двинулся в мою сторону. А вот это не есть гуд. Если у них в штате имеется подобная ищейка, то это может довольно сильно усложнить мне жизнь. Я все же пока не горю желанием вступать с ними в тесный телесный контакт, особенно учитывая тот факт, что я приложил руку к смерти нескольких из них. Пока заключенный что-то бормотал себе под нос и крутился на месте, я тихонько отступил поглубже в скопление каменных шипов. Когда счел, что нахожусь в относительной безопасности, начал продумывать возможность замести следы. Первое, что пришло на ум, это увеличить расстояние между следами. Поэтому вместо шагов начал совершать длинные прыжки. После каждого такого прыжка замирал и прислушивался к болтовне зэков. Судя по всему, они пока не решились пойти сюда следом за мной. Но я более чем уверен, что это лишь вопрос времени. Стоит сюда подойти их боссу с его громилой, как он погонит всех прочесывать этот каменный лес. Уже после 4 прыжков мне слегка наскучил этот процесс. Вдобавок прыгать приходилось в довольно очевидных направлениях, так что не уверен, что такими темпами у меня получится замести все свои следы. Когда пришел к этой, несомненно, светлой и гениальной идее, то тут же начал изощряться по полной. Цеплялся в прыжке руками за подходящие сталактиты, раскачивался и толкал себя в совершенно другую сторону. Прыгал вбок и спиной вперед, возвращался в предыдущее место прыжка и оттуда уже прыгал в другую сторону. По итогу слегка увлекся и забрел довольно далеко вглубь этого нагромождения. Посчитав, что достаточно усложнил жизнь их следопыту, полез наверх, используя свои читерские перчатки. Со своего места мне удалось увидеть 2 вещи. Во-первых, я действительно далековато забурился. С высоты было видно начало моего пути и скопление шевелящихся там фигур. Их явно было больше 10. Скорее всего, вся компания в сборе, а это значит, что скоро они могут приняться за мои поиски. Вторая, заинтересовавшая меня вещь, находилась в 10 метров глубже и представляла собой высокую колонну. Причем, насколько я смог разглядеть, она не дотягивалась до потолка самую малость. Место показалось мне перспективным в качестве временного убежища и наблюдательного пункта. Бросив напоследок взгляд в сторону заключенных, увидел, как в каменный лабиринт втягивается значительная их часть. Оставшиеся же, судя по всему, решили устроить пикник. От них отделились 2 фигуры, которые подошли к самой границе скопления сталагмитов. Зуб даю, что это их пахан со своим ближником. «Эй, парень, выходи. Отразившийся от стен крик доказал мою правоту. У нас к тебе есть пара вопросов. Ого, ну, уже бегу. На что он, интересно, рассчитывает? Это каким нужно быть дураком, чтобы добровольно выйти к ищущей тебя озлобленной толпе агрессивно настроенных мужиков? Мы тебя все равно найдем, но тогда тебе будет больно. Ну, стоит отметить, что такой себе из него переговорщик. У меня вот даже на секунду не возникло желания последовать его совету рекомендации. Скорее, даже наоборот. Не трать мое время, упырь. Выходи быстро. Странный тип, чего он добивается. Ведь дураку очевидно, что если я до этого не вышел, то теперь и подавно не дернусь даже. Спокойно перепрыгнув на ближайший сталагмит, который слегка хрустнул под моим весом, я двинулся в сторону понравившейся мне колонны. Совершать акробатические кульбиты получалось уже почти на автомате, поэтому я решил проверить оповещение. Иконка об их наличии уже давно помигивала где-то в углу зрения, не особо мешая, но уже начав раздражать. Так что тут у нас, внимание, вы смогли повторить печать ключ администратора. Награда, 1000 ор. Печать ключ администратора. Печать ключ Андергейт. Уровень навыка магическое зрение плюс 1. Карта Андергейт. Репутация плюс 300. Внимание. Попытка ментального воздействия. Сопротивление ментальной атаке. Успех. Внимание. Попытка ментального воздействия. Сопротивление ментальной атаке. Успех. Внимание. Попытка ментального воздействия. Сопротивление ментальной атаке. Успех. Ах ты ж, тварь такая. Это он что, пытался меня под контроль взять? То-то я легкий зуд почувствовал, но подумал, что показалось. Зря ты так, за такое надо наказывать. Но сперва ор раскидаю быстренько, а то вдруг пропадет, нажитое непосильным трудом. Руки чесались как можно раньше распечатать восприятие, но взвесив все за и против, решил сперва догнать до восьмерки силу. Если сейчас влить прилетевшие халявные ор, то там останется всего ничего. Решено. Красивая четырехзначная циферка принимает свое предыдущее двухзначное значение, а шкала развития силы достигает 635-700. До следующего уровня надо всего 130 ор. За зэков давали в районе сотни, а это значит, что мне срочно нужна парочка добровольцев. Допрыгав до заинтересовавшей меня колонны, в темпе забрался наверх и сбросил там свои вещи. На всякий случай постарался их заныкать так, чтобы случайно попавший сюда индивид их не обнаружил. Еще и камушком привалил слегка. На мой взгляд, получилось вполне себе недурственно. Разобравшись с нычкой, оставил себе только цепи и фляжку с водой. Отсюда, к слову, открывался неплохой вид. Не идеальный, мы все же в пещере, полной разнообразных каменных неровностей, но все же лучше, чем снизу. Насколько я мог судить, они решили разделиться на три группы. Основная и самая многочисленная шла за следопытом. Причем шли не гуськом, а цепью, стараясь захватить как можно больше пространства. Оставшиеся две группы заходили с флангов. Сложно судить об их тактическом гении. Время покажет, насколько эффективный способ поимки меня любимого они избрали. Спустившись вниз, двинулся вправо, в свое право. Причем, чтобы не палить свое гнездышко, отпрыгал на несколько метров подальше и лишь потом спустился на землю. Двигался быстро, постоянно прислушиваясь. Все-таки заключенные, не солдаты, тихо и, главное, молча ходить не умеют. Поэтому о приближении охотников узнал заранее. Прикинув варианты, решил заныкаться у них над головами. Заодно проверю свой уровень скрытности и как этот скилл работает с людьми. Ждать пришлось минуты три. Ребята вообще не торопились. Судя по тому, что я успел услышать, их больше волновало то, что дадут на ужин, чем мои поиски. Более того, они вообще сомневались в моем существовании и считали меня плодом воображения главаря. Ну что ж, хлопчики, придется вас научить слушать старших, или точнее, на вашем примере научить остальных. Не то, чтобы я весь из себя жестокий маньяк-убийца, который убивает всех подряд. Однако надо быть полным тупицей, чтобы оставлять за своей спиной несколько десятков мутных типов с криминальным прошлым и настоящим. Ну и заодно я утешал себя мыслью, что это все не совсем по-настоящему, и что умирая, они не умирают прямо совсем, а где-то потом возрождаются. Надо будет потом кого-нибудь из них расспросить поподробнее. Пока я предавался размышлениям о морали и своих шансах на выживание, голоса стали громче и показались две человеческие фигуры. Несмотря на болтовню, осматривались по сторонам они очень внимательно. Но, думаю, они не столько меня искали, сколько выглядывали своих смотрящих, или как они там называются. Самое забавное, что наверх ни один из них так и не посмотрел, так и прошли подо мной, осматривая все вокруг и создавая видимость бурной деятельности. Долго я ждать не стал, и стоило им отвернуться в разные стороны, как в правого полетел грузик. Метнул я сильно, сделав пару оборотов для набора скорости. Металлический шарик, со смачным влажным звуком, ударил четко под основание черепа. Я тут же дернул цепь назад, и она оказалась у меня в руках еще до того, как уже мертвое тело зэка упало на каменную поверхность. «Слушай, шустрый, как считаешь?» Второй зэк начал что-то говорить, но прервался, услышав звук падения тела. «Э, шустрый, какого ты творишь? Че улегся? Вставай давай!» Судя по всему, до него не сразу дошло, что цифровая жизнь его товарища нежданно-негаданно завершилась. «Э, шустрый!» Зэк только было склонился над своим напарником, как я снова крутанул цепь и отправил грузик ему в висок. Чисто сработать не получилось, так как зэк что-то услышал, и вместо виска грузик влетел ему в глаз. Мерзкое получилось зрелище. То ли я слишком сильно бил, то ли еще что, но конец цепочки скрылся где-то внутри черепа бедолаги. Как назло, благодаря прокачанному навыку ночное зрение разглядел весь процесс в деталях, еле удержал содержимое желудка. В любом случае, работал более-менее чисто, точнее, тихо, а не чисто. О чистоте тут речи даже не может идти. Поэтому у меня оставалось время, чтобы обыскать тела неудачно забредшего сюда криминалитета. Заодно и цепочку оботру об их одежду, а то мерзко выглядит. Из снаряжения нашел по фляге, судя по всему, наполненные водой из того озерца с аллигаторами, и оружие. Ну как оружие? Кривой самодельный нож, убогую дубинку, которой даже самоубийца не получится, не говоря уже о том, чтобы причинить летальный вред тем же муравьишкам или жукам, и что-то типа молотка, но на длинной рукояти. Оружие, если его так можно назвать, выглядит однозначно убого и ненадежно, но на всякий случай прихватил его с собой. Ведь чем меньше такого добра останется у зэков, тем слабее их боевой потенциал. А я, может быть, и найду применение этому хламу. Одежка их тоже не впечатлила. Практически полная копия той, в которой я изначально оказался в этом мире. По крайней мере, я надеюсь, что тут целый виртуальный мир, а не ограниченная локация. Иначе теряется весь смысл социальной прокачки. При этом что штаны, что рубахи были затасканы до состояния, близкого к лохмотьям. Такие не то что носить, использовать в качестве тряпок зашкварно. Поэтому я с чистой совестью максимально возможно обтер цепь с грузиком и двинулся дальше. Далеко идти не пришлось, так как уже через десяток метров услышал очередные голоса. Звучали они громко и звали неких Шустрова и Клячу. Если не ошибаюсь, зовут моих клиентов. Точнее, звали. Решил со своей стороны сильно не агрессировать и посмотреть, что будет, когда найдут тела. Вернулся на место подлого убийства и засел в очередную засаду. Вернуться, к слову, решил по верхнему ярусу и не ошибся. С бедолаг натекла приличная лужа крови. Шел бы по низу, мог не заметить и обувку запачкать. А оно мне надо? Так, пока жду, надо проверить, каким количеством ор меня одарили бедолаги, чьи тела лежат менее чем в 5 метрах от их убийцы. Звучит циничненько. Если так задуматься, то я уже несколько людей убил, а у меня даже руки не дрожат. Людей. Ни жуков, ни муравьишек и даже не гоблов, а людей. И при этом чувствую. Ничего. Нездоровая фигня. Будем считать, что дело не во мне, но надо будет поразмышлять над этим моментом. Обязательно. Только позже, в спокойной обстановке. Сейчас-то некогда же. К тому же силу надо повысить. Если ор хватит, очков отсыпали откровенно мало, я рассчитывал на большие, с 2 зэков получилось всего 112, а мне чуть больше надо, вот и возникает вопрос, вложить инзе или покопить. После недолгой борьбы Манчкин внутри меня победил, и легким мановением руки догнал наполнение силы до очередного капа, мышцы свело судорогой, и я чуть не свалился под ноги вышедшей в это самое время группе душегубов, с трудом сдержав стон боли, я скрючился между 2 каменных шипов. Прежде чем меня отпустило, прошло, по крайней мере, 10 секунд. Я аж взмок весь от напряжения. Если бы не перчатки, то точно бы свалился и спалился. Тем временем, внизу началась нездоровая суета. Зэки судорожно тискали свое оружие и затравленно вертели своими полупустыми котелками. Что самое забавное, никто из них не догадался посмотреть наверх. А нет, зря я их недооценил. Из 4 вновь прибывших, У одного в итоге хватило мозгов, и он начал шарить взглядом по верхней части пещеры. Еще пара секунд и меня могут спалить. Я напрягся, прикидывая, кого бить первым и куда потом бежать. Однако при этом не мог решиться, нападать самому или дождаться реакции с их стороны. В любом случае умника надо гасить. В следующий раз не будет столь явно проявлять инициативу. Вот он смотрит на меня, я готов прыгать, но его взгляд уходит дальше, не задержавшись на мне ни на секунду дольше. Вот что скрытность животворящая делает. Даже не ожидал, что на людях так хорошо сработает. Что тут у вас? Справа вышли еще два типа. Причем при их появлении остальные засуетились, принимаясь с оживлением изображать активные поиски. Да вот, мы пришли, Кир, а тут пацаны лежат, ну а мы вот, ну ищем, короче, кто их так, судя по его речи, я слегка переоценил умственные возможности этого типа. Кто там, когда нашли, посыпались вопросы. При этом двое новых зэков тут же начали крутить головами во всех направлениях. Ну это шустро и кляча, а нашли ну вот, может, минуту назад, и мы сразу. А это еще кто? Прервал его этот самый Кир, невежливо тыкая в мою сторону какой-то острой штукой, больше напоминающей очень короткий меч, чем длинный нож. Глава 18. Г-г-г где? Не сразу сообразил умник. Про остальных и говорить нечего. Вроде взрослые мужики, а тупит как малолетние бараны. Вроде и башками своими крутит, и даже вроде как в нужном направлении смотрит, только толку ноль. Не видит меня никто, кроме этого самого Кира. Вы че, ёпт, слепые совсем, что ли? С явно слышимым раздражением в голосе произнес зэк. На сосульке вон кто сидит, очередной тычок острой хренотенью в мою сторону. А я что? Я ничего, сижу себе спокойно, никого не трогаю. Даже интересно как-то стало. Слышь, Битмин, слезай давай сюда, тебя пахан искал. Охренеть, умник, который в отличие от остальных из своей четверки не просто головой крутил, а все это время смотрел в ту сторону, куда указывал Кир, наконец-то тоже смог меня разглядеть. Кир, так это он пацанов же убил, стопудово он. Оставшиеся заключенные наконец-то сообразили, куда надо смотреть, и то у одного, то у другого, на лицах начали проявляться сначала удивление, потом непонимание, страх и злость. Слезай, сука, мы тебя сейчас мочить будем, упырь, решил высказаться еще один типок. Видимо, до него дошло, что все это время я был рядом и мог убить их в любой момент. И таким образом он пытался убедить себя и окружающих, что ему ну ни капельки не страшно. А ведь ему страшно, очень страшно, а мне вот нет, вообще. Хотя, казалось бы, расклад не в мою пользу, но я был уверен, что смогу свалить от них в любой момент. И да, я наконец-то сообразил, что я на людях еще ни разу не использовал ментальную атаку. Ну и что вы орете? Что вы орете? Кругом люди спят. Решил проигнорировать их откровенно тупые вопросы. Что хотели? Господа, я отцепился от камня и спрыгнул вниз, плавно приземлившись на ноги. А ничего так получилось. С пафосом. Мол, смотрите, какой я бесшумный, словно рысь. Бандюганы между тем отреагировали как-то нервно. Похватали свое оружие и направили в мою сторону. Даже окружить попытались. Похоже, с пафосом я слегка переборщил. Ты идешь с нами к пахану. Он тебя звал. Роль переговорщика решил взять на себя Кир. И не вздумай дернуться, для чего-то добавил он. Нет, спасибо, я пас. Не, ну а что, троллинг наше все. Слышь, терпила, ты, видно, не понял, решил вклиниться чел с невнятной дубинкой в руках. Когда пахан зовет, ты идешь, понял. Я даже отвечать на такое ничего не стал, просто посмотрел на него, как на мышиные экскременты. Но, видимо, с физиогномикой у него было все в порядке, и он верно расшифровал мой месседж. Потому что даже в темноте пещеры было видно, как его лицо стало покрываться пятнами от злости. Ах ты, Суу, закончить свой оскорбительный спич он не успел, подавившись ментальной иглой. Сдерживаться я не стал, вдарив по полной. Скалопендрам, как помнится, такого хватало, чтобы уверенно их вырубить на некоторое время. Вот и этому типу хватило. Осел он резко, словно рубильник выключили. Вдобавок у него потекла кровь из носа, ушей и даже глаз. Неприятное зрелище, отталкивающее и местами даже пугающее. Я бросил взгляд в оповещение, но информации о начислении ОР не было. Стало быть, жить будет. Не факт, что долго, учитывая подобный стиль жизни, но выживет. Наверное. Я только было собрался сказать что-нибудь пафосное, в духе. И так будет с каждым, кто кто посмеет мне угрожать, или я сам решаю, куда и когда мне идти, ну или подобную дичь, но не успел. Одного из четверки слегка переклинило, и вместо того, чтобы осознать всю бесперспективность конфликта с тем, кто может вот так вот, без видимых усилий свалить здорового мужика, он громко заорал и бросился на меня. Признать, не ожидал такой реакции и слегка замешкался. Однако в следующее мгновение, на автомате, запустил ментальные диски. Почему не иглы? Да кто его знает? Может быть, своим криком он вызвал у меня аналогию с тем самым визгуном, на котором я оттачивал свои навыки. В любом случае это не важно. Важно то, что в отличие от первого агрессора, этот сознание не потерял. Он издал дикий вой боли и схватился руками за голову. Видимо, таким образом он хотел удержать содержимое своей бестолковки. И возможно, ему бы это удалось, но на его беду, вместо дубины или на худой конец ножа, он вооружился жуткими с виду кастетами. Не знаю, о чем думал создатель всего творения, но различных шипов там было немало. И этот гений со всей своей немалой дури прижал обе руки к голове. Сильно прижал. Я бы даже сказал летально сильно. И 92 ор тому подтверждение. Димаан. Еще у одного сорвало крышу. И он бросился на меня, замахнувшись кувалдой. И, глядя на него, на меня набросились остальные. Все. Мочить беспредельщиков надо. Нормальные люди, вот так, без предъявы, не воюют. В агрессивного кувалдиста запустил такой же, как у него инструмент, который чуть раньше экспроприировал у его почившего коллеги. Прилетело четко в грудь, да еще и с такой силой, что агрессора просто снесло, и он грохнулся на пол спиной. Осталось трое. Пара взмахов цепочкой, и она устремляется в ноги ближайшего. Соприкосновение с коленом. Хруст. Крик на всю пещеру. Минус один. Остались самые опасные, или осторожные, ну, или трусливые. Хотя последние двое точно трусостью не страдают, вон как грамотно заходит с боков. А вот тот из четверки, которого приложил иглой, как-то быстро очухался, встал и, впечатленный быстрой расправой над своими подельниками, уже приготовился смазать лыжи. Оно нам надо, чтобы он привел сюда подкрепление, лично мне, нет. Поэтому три иглы летят ему в лицо, точнее, уже в затылок, так как он явно решил свалить. Иначе как объяснить тот факт, что он побежал от меня, а не наоборот? Три иглы в него, по одной в оставшихся противников, и еще три снова в беглеца. Вроде хватило, лежит, не дергается. Проверять нет времени, так как двое зэков лишь слегка замедлились после попадания в них игл. Да и вооружены они неплохо. У первого парочка длинных ножей, у второго топорик и нож. Держатся уверенно, в глазах злость. Видимо, я их чем-то сильно обидел. Но хоть убей, не припомню чем. Бросок цепочки в правого, от которого он почти увернулся. Однако грузик на конце все же шоркнул по скуле. Вроде даже хрустнуло что-то. И это что-то явно не мой металлический грузик. Бандюган резко передумал нападать, своим схватившись за лицо. Второй же, решил воспользоваться тем, что я отвлекся на его неудачливого собрата, и бросился на меня с ножом. Довольно резво бросился, стоит отметить. Но и мы, как говорится, не лыком шиты, и тоже немного умеем в скорость. Махать цепочкой было поздно, слишком близко от меня он оказался. Поэтому все, что я додумался сделать, это отпрыгнуть в сторону, параллельно запуская еще одну иглу. Криминальный элемент оказался слегка шустрее, чем я ожидал. Видимо, тоже не пренебрегал вкладыванием очков в скорость. Поэтому четко отскочить не удалось. Да и, признаться, сам виноват, под ноги смотреть надо. Споткнулся об камень, каюсь. Shit happens, как говорят англосаксы. Вместо красивого отскока получилось корявое падение. Бандиту бы воспользоваться моментом, но прилетевшая в него ментальная атака слегка сбила ему настройки, и он пробежал мимо. По пути, зараза, споткнувшись об мои ноги. Справедливости ради стоит отметить, что вперед он полетел красиво, рыбкой, да еще и руками вперед, готов поставить фляжку габлов, что в воду он без брызг зашел бы. Да уж, все бы ничего, но вот ведь незадача. На пути он встретил отнюдь не воду, а своего товарища. Ах, примерно так прозвучали последние слова зэка с разбитой скулой, когда пара ножей вошла ему в грудь по самые рукоятки. Хотя нет, вру. В конце он выдал еще что-то типа бульк. Его убийца же еще пару секунд таращился на дело рук своих, после чего повернулся ко мне и как-то глухо полупрохрипел, полупрорычал что-то типа «убюска мрзнхи». С виду вроде обремененный интеллектом человек, а членораздельно говорить не умеет. Судя по всему, Он пришел в легкое расстройство от содеянного. Да уж, не хотел бы я оказаться на его месте. Убить своего товарища, БРР. Я бы тоже расстроился, наверное. Да не, точно бы расстроился. Хотя, судя по всему, в смерти своего кореша он винит меня. А я-то при чем? Я, что ли, его убил? Нет. Ну вот и все. Под ноги смотреть надо, Кир. Не удержался я от комментария. И острыми предметами размахивать не надо. Можно порезаться или кого-то порезать, случайно. Хотя ты, наверное, и сам уже в курсе. Кивнул я на нож в его руке. Зэк проследил за моим взглядом и уставился на нож. После этого взглянул на тело под ногами, в котором торчал второй, видимо, застрял, и снова посмотрел на нож. В итоге он опять уставился на меня, постоял секунду и рванул, вытянув свою ковырялку вперед. Ну ничему его жизнь не учит. Думаю, после того, что с ним произошло, ему понадобится хороший психолог, куча денег на него и при этом не факт, что сеансы с мозгоправом ему помогут. Да и где его здесь искать, этого мозгоправа? Правильно, нигде. А поэтому придется мне самому ему помочь, чтобы не мучился, бедолага. Все-таки шустрый тип оказался. Даже несмотря на диск боли, он почти успел увернуться от грузика. Правда, ему это не совсем помогло. Точнее, даже совсем не помогло. Только хуже себе сделал. Вместо того, чтобы ударить в лоб, металлический шарик влетел в кадык. Так сказать, заменил хрящевое адамовое яблоко на стальное. Получилось из разряда. Я сам своего рода протезист. Хотя пациент явно не станет жаловаться. Некому, да и КХМ, некому. Не пережил он операцию. Помянем. Итак, что мы имеем по факту? Три трупа, из которых один самоубился, один пал жертвой своего же кореша, а последнего я спас от сеансов с мозгоправом. Еще один, с разбитым коленом, орет, второй лежит, не дергается после ментальной атаки, а третий, а нет, четыре трупа. Тот, который встретился с кувалдой, неудачно упал, и его голова оказалась между двумя камнями. Уж не знаю, головой сильно стукнулся, шею свернул или кувалда так сказалась на его здоровье, но судя по всему, он улетел на респ. Они ведь где-то оживают, верно? Надеюсь, я ничего не напутал. Да не, по-любому оживают. Иначе слишком нелогично получается. Нам неизвестно, сколько лететь, ну не может быть, чтобы у нас была всего одна жизнь. Так, а вот с крикуном надо что-то делать. Сейчас сюда народ сбежится, а с толпой я явно не справлюсь. Мне с этими-то повезло, что они такими неудачниками оказались. Интересно, а вдруг у нас есть какая-нибудь скрытая характеристика типа удача? Размышляя таким нехитрым образом, направился к орущему зэку. Ау-ау-ау, колено выглядит, мягко говоря, неважно. Неудивительно, что он так орет. Сомневаюсь, что поблизости найдется настолько хороший доктор, что сможет ему помочь. А это значит, что придется поработать сестрой милосердия и облегчить муки страдающего. Стой! Прохрипел он, увидев, как я приближаюсь к нему. Совсем голос сорвал, пока орал. Мы не хотели, ты сам виноват. Не, ну охреневший же тип. Я даже замер на секунду и задумался. Ну а вдруг я реально сам виноват? Да не, ерунда какая. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Даже дослушивать его не стал, хотя он явно хотел что-то еще добавить. Ну вот что за человек, даже на пороге виртуальной смерти отказывается взять на себя ответственность за свои же проступки. Контрольный в голову и идем быстро дальше. Надо проверить последнего, ну или первого, смотря откуда считать. Вмазал я ему по мозгам, будь здоров. Не удивлюсь, если он после этого идиотом останется и слюни начнет пускать. Хотя он и до этого интеллектом не блистал. ХМ, вроде не дышит. Для проверки легонько пнул его под ребра, заодно перевернув на спину. Ноль реакции. Проверка в оповещениях, и вправду, готов. Вот ведь досада. Ор под завязку. Надо было сначала проверить, а потом добивать хромоногого. Затупил. Все же сражения с людьми выбило меня из колеи. Так, чем бы поживиться? Кувалды слишком тяжелые. Ножи, в кровище. Замучаюсь оттирать. Да и не настолько они и хороши, если присмотреться. Плевать, пусть забирают себе. Нам чужого не надо, особенно если это чужое не несет в себе особой ценности. А вот теперь пора бы честь знать. Судя по звукам, сюда в хорошем таком темпе приближается туева куча людей. Аревуар, пацантры, я ухожу по-английски, не прощаясь. Уж не обессудьте. Я уже рванул было назад, когда что-то меня насторожило. Мгновенно прыгнул к ближайшему каменному шипу и бесшумно забрался на самый верх. На мгновение накатил какой-то иррациональный страх, и я, недолго думая, максимально плотно вжался в камень, стараясь слиться с ним как можно сильнее, чтобы облегчить работу скрытности, и замер. На самой грани ощущений возникло беспокойство, словно кто-то тихонько постукивает по стеклу. Между тем голоса все приближались, и надо было срочно что-то решать. Выбирая между непонятными ощущениями, которые призывали меня валить отсюда, и очередной стычкой с многочисленными бандитами, я выбрал первое. В конце концов, ощущениям нужно доверять. Однако ради подстраховки уходить решил верхним маршрутом. Уж лучше карабкаться по потолку, чем прыгать по сталагмитам. С силой оттолкнувшись, с трудом, но достал до ближайшего сталактита. Пару взмахов ногами для раскачки, и я уже лечу на соседний. Вот только вот куда дальше, нужен какой-нибудь план. Просто так бегать по пещере, периодически множа зэков на ноль, не вариант. Надо искать выход и двигаться дальше. По уму надо бы исследовать пещеру. Желательно, повнимательнее вглядываясь в стены. Я более чем уверен, что где-то должен быть очередной скрытый проход. О, кстати, надо еще ор раскидать, чтобы в случае чего опять не просрать ценный опыт. Так что пора бы заняться самым приятным делом, прокачкой себя любимого. Так, что тут у нас? Скорость и интеллект. Мимо. Кап есть кап. Здоровье и силу. Ну тут как бы да, но как бы нет. Восприятие, вот что меня волнует больше всего. Пока дрался с зэками, заметил, что тело вроде может двигаться быстрее, но что-то мешает. А что если это самое восприятие позволит мне быстрее обрабатывать информацию? Не, ну а что? Звучит логично. Типа стану более восприимчивым или внимательным, или еще каким. Да и навык хочется попробовать. Чего он мертвым грузом лежит? Правда, дороговато выходит. Аж жаба душит. Ну да ладно, работаем на перспективу. Минус 200 ор, и вот у меня уже красивая, ровная соточка. Эх, вечный вопрос, где бы найти миллион очков на развитие. А чего я, собственно, жмусь. Навыком еще качаться и качаться. Так что гуляем на все. Вот теперь получилась не такая красивая цифра, зато мне она нравится даже больше. А вот ор осталось жалких 2 пункта. Вроде совсем разобрался, пора заняться разведкой. Однако, если по пути попадутся очередные разведчики-исследователи от зэков, щадить не буду. Это мое болото, я первый его нашел. Но сверху разглядеть, что происходит в каменном лесу, не представляется возможным, а значит снова на землю. Соскользнув с облюбованного мной сталактита, я прилип к сталагмиту и с явной неохотой спрыгнул на каменный пол. Что-то меня смущало, но я все никак не мог понять, что. Разве что это темнота, которая как будто стала черней. Краем глаза замечаю тени, не раздумывая, бросаюсь в сторону. Прыгнул не очень удачно, со всего размаха влетев в очередную каменную сосульку. Плечо от такого обращения моментально заныло. Ну да, с ушибленным плечом жить можно, а вот без головы точно нет. А ведь я мог с большой долей вероятности ее лишиться, если бы вовремя не среагировал. Ведь на том самом месте, где я только что стоял, корчился миленький гоблин. И умиление у меня вызывала не его пасть, полная кривых зубов, не мелкие злобные глазенки и даже не худенькие ручки с острыми, даже на вид когтями. Вовсе нет. Неа. Умиление вызывали его переломанные в хлам ножки, благодаря чему он не смог броситься на меня снова, пока я потирал плечо и тупил. Вот только как он смог атаковать меня сверху, если я только что оттуда спустился? Впрочем, с этим можно разобраться и позже. А еще что-то мне подсказывает, что раз эти ушлепки не гнушаются ползать по сталагмитам, то дальнейший путь мне лучше проделать по земле. Что до этого крысеныша? Вжух. Грузик влетает точно в лоб, и я думал, что меня уже ничем не смутить, но оказалось, что к виду пробитой насквозь головы и вытекающего оттуда серому веществу я еще морально не готов. Еле позывы сдержал. Откуда он вообще тут взялся? И что делает один? Стоп, а один ли? Все-таки я как-то сильно расслабился, корону словил, додумывал я уже на бегу. Ведь гоблины хоть и мелкие, но у них есть один очень неприятный, скажем так, недостаток, их просто до хрена. Глава 19. О том, что над выбором направления надо было хоть немного подумать, до меня дошло, когда я услышал голоса впереди. Человеческие голоса, естественно. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что бегаю я прямиком к зэкам, с которыми у меня, скажем, не самые добрососедские отношения. Однако, выбирая между толпой кровожадных тварей, которые видят во мне лишь кусок свежего мяса, и бандитами, чьих корешей я не так давно убил, и которые тоже видят во мне отнюдь недобрую фею, я все же выберу последних. Да, между нами есть небольшие трения, но не убивать же из-за этого, я первый начал, ну не правда же, я только защищался, вот те крест, я вообще за мир во всем мире, а еще я пацифист, мясо не ем и котиков люблю. Одним словом, со всех сторон хороший человек. Быстрый взгляд назад одарил меня двумя новостями. Прямо по классике, хороший и плохой. Хорошее заключалось в том, что бегаю я, оказывается, очень быстро, а гоблины, нет. Ну, может, для кого и быстро, но я им точно фору могу дать. Могу, но не буду. Я же не дурак какой-то, который за справедливость и демократию топит. Плохой же новостью являлось количество мерзких тварей. Я их, конечно, не успел за секунду всех по головам пересчитать, но есть такая цифра, много. Вот их было раза в 2-3 больше. А ведь если хорошо подумать, то я очень удачно бегу. Ведь чтобы я о зэках не думал, но дать бой гоблинам они точно смогут. Может быть, не особо продолжительный, но в любом случае это лучше, чем одному выходить против такой толпы. Сомнут ведь, как пить дать, даже при всех моих талантах. О, а вот и зэки прямо по курсу. Стоят, прислушиваются, оружие тискают. И тут я такой красивый выбегаю из темноты. По лицам вижу, напугал слегка. Эй, братва, меня ваш босс искал. Мне куда? Сходу сбиваю их с толку. Туда, указывает на автомате парочка. От души, бывайте. Тут же срываюсь с места в указанном направлении. Стой, куда? Доносится мне в спину чей-то окрик. Глухой, что ли? Сказал же, к боссу вашему, даже не оборачиваюсь. Сзади начинают доноситься недоуменные возгласы и пока еще далекие, но стремительно приближающиеся мерзкие крики гоблинов. «Пацаны, смотрите!» Видимо, самые глазастые уже разглядели новую угрозу в темноте пещеры. Интересно, драться будут прямо там или предпримут тактическое отступление? Судя по крикам-командам, все-таки у них хватило ума отступить. Вопрос в другом. Хватит ли у них скорости это сделать? Так, ну вроде немного оторвался, можно и оглянуться. Хех, быстро бегут, немного быстрее гоблинов, но ведь быстрее же. Так что шансы добежать до своего лагеря у них есть. Но самое интересное заключается в том, что меня почти догнал один из бандюганов. Я сперва напрягся, но оружие в руках у него не заметил и слегка расслабился. «Я тебе дорогу, пожалуй, покажу», слегка запыхавшись, кинул он мне. «Да уж не заблужусь, поди», отвечаю, не сбавляя скорости. «Да не парься, мне не сложно, а по нему и не скажешь. Видно, что старается, пыхтит. Интересно, это у него скорость так прокачана или навык какой? Хотя с другой стороны, я хоть и быстро бегу, но явно не на пределе. Ладно, потом постараюсь узнать, если будет это потом. А по тебе и не скажешь, троллить так троллить. Смотрите-ка, дыхание бережет, да и взгляды злобные не кидает. Странный какой-то бандит. Не вписывается он в уже сформировавшийся у меня образ зэков. Слишком он какой-то. В нем словно нет злобы, как в остальных. Надо будет присмотреться к нему. В любом случае это дело будущего, а пока мне надо решить, стоит ли сейчас встречаться с их паханом. Что-то мне подсказывает, что при любом раскладе он постарается от меня избавиться. Почему я так решил? Ну, с моей стороны все довольно очевидно. Он куда-то идет, чтобы отхватить невиданные ценности плюшки. Так, так, при этом он считает, что кроме него почти никто не знает дороги. Так, ну пусть будет так. И тут вдруг появляюсь я, неизвестная переменная. Людей его убиваю, его не слушаюсь, под давление ментальное не попадаю. Со всех сторон мутный тип. Да еще и иду в одну с ним сторону, при этом периодически обгоняя его не поворотах. Будь я на его месте, то заподозрил бы либо подставу со стороны его информатора, который слил ценную инфу не только ему, либо участие третьей стороны, задача которой ему помешать, опередить и, вообще, максимально усложнить ему жизнь. Может такое быть, учитывая, что мы сейчас находимся в виртуальной реальности, при этом наши тела покоятся внутри космического корабля, то возможно вообще все. В общем, на его месте я бы постарался избавиться от меня при любом удобном случае. И даже если он сходу меня не атакует, то после замеса с гоблинами можно с большой вероятностью ждать ножа в спину. Как в прямом, так и в переносном смысле. Вопрос в другом. Есть ли у меня выбор? Сходу хочется сказать, что нет. Но не зря же говорится, что даже если тебя проглотили целиком, то у тебя в любом случае есть как минимум два выхода. А меня, между прочим, еще никто не проглатывал. Поэтому что, верно, лево руля. В этот момент мы как раз выбегаем на относительно чистое пространство, оставив каменный лес позади. Прямо по курсу, примерно метрах в 30, стоит группа людей, человек из 15 навскидку. В руках оружие, морды лица сосредоточенные, смотрит в нашу сторону. За спиной все также раздаются крики, рыки и остальные сопутствующие звуки, которые, стоит отметить, приближаются. Причем довольно быстро, не сбавляя скорости, я начинаю забирать влево, планируя уклониться от намечающейся свалки. Ведь настоящие герои всегда идут в обход, не так ли? Даже если и не так, то я на звание героя и не претендую пока. Больно оно мне надо. Да и надо ли, если может быть больно, хотя по возможности гоблинов надо будет немного пощипать. Ведь запас ор показал дно, как-никак, а восприятие разблокировать ну очень хочется. Да и вообще, запас карман не тянет. Ты куда, ты не туда, сипит сосед, тем не менее вместе со мной огибая зэков по широкой дуге. Туда, туда, отвечаю я, еще раз покосившись на оставшихся сбоку встречающих нас зэков. Вон же наши, прицепился и не отстает. И чего, спрашивается, сам к этим нашим не бежит. Ваши да не наши, высматриваю, куда бы по-английски свалить, но вместо этого вижу еще один бегущий нам навстречу отряд гоблинов. И откуда они только взялись, да еще и так откровенно не вовремя. А учитывая, что пещера сужается, и влево-вправо не уйти, эх, придется бежать обратно к зэкам. Хотя ты прав, к вашим, так к нашим, делаю резкий поворот на 180 градусов и бегу обратно с таким расчетом, чтобы зайти зэкам за спину. Краем глаза успеваю заметить недоумевающее лицо товарища по бегу. Он по инерции делает еще несколько шагов. Потом до него что-то такое доходит, и он внимательно смотрит вперед. Спустя секунду я уже слышу, как он снова бежит за моей спиной. Пока мы бегали туда-сюда, диспозиция слегка поменялась. Главарь зэков сделал какие-то умозаключения, не иначе. И я уже с удивлением смотрю, как они все дружно бегут в нашу сторону. Сначала я ничего не понял, а потом, когда посмотрел за их спины, как понял, так понял, что даже остановился. Блин, тут надо подумать, куда бежать, что делать вообще. В каменном лесу я явно был не в состоянии просчитать количество гоблинов, но не ошибся в одном, их не просто много, их очень много. А еще эти ушлые твари умудрились отжать нас от прохода, откуда до этого пришли зэки. И вариантов осталось немного, либо жаться к стене пещеры, либо пытаться прорваться через тот самый отряд гоблинов, от которого я только что бежал. И судя по мчащимся на нас зэкам, их главарь принял решение прорываться. Все бы ничего, но мне-то что делать? Снова разворачиваюсь на 180 градусов и бегу в сторону отряда гоблинов, но смещаясь ближе к стене. Несмотря на весь пессимизм ситуации, не могу сдержать смешок, когда вижу лицо своего невольного сопровождающего. Он не изменяет своим привычкам и снова падает мне на хвост. Настырный тип, но так даже лучше, в случае чего, может, смогу им прикрыться. Между тем пятерка особо ретивых гоблинов отделяется от основного отряда и бежит мне наперерез. Не, ну пять, это не серьезно. Я, конечно, понимаю, что после всех своих приключений похож на бомжа и, возможно, не вызываю особых опасений. Но всего пять, на бегу начинаю раскручивать цепь, и когда расстояние между нами сокращается до пары метров, кидаю в каждого по ментальной игле. Парочка последних спотыкается и падает, еще один замирает на месте, схватившись за голову и громко вереща. Оставшиеся двое лишь на пару секунд сбиваются с шага. Однако мне этого времени хватает за глаза. Не дожидаясь, пока они придут в себя, метаю грузик в голову ближайшего. Есть пробитие. Командир контужен. Одним словом, рухнул, как подкошенный. Не отвлекаясь на него, подскакиваю ко второму и бью по горлу лезвием. Он уже начал приходить в себя, но среагировать, увы, не успел. Из распоротого горла хлынула кровь, но я успел отскочить в сторону. Я-то успел, а вот бегущий за мной зэк, нет. По итогу, ему бы постираться теперь не помешает. Бегу дальше и наношу еще три удара. Каждый оказывается летальным. Чувствую себя мясником, убивающим беззащитных, но взгляд на их пасти, полные острых мелких зубов, приводит меня в чувство. В конце концов, если не я их, то они меня. Поворачиваюсь, чтобы добить самого первого, но там уже все. Над ним с ножом стоит бегун. смотрит на мертвое тело гоблина и хмурится. «Ну ты и грязнуля», ухмыляюсь я. Он вздрагивает, смотрит на меня, потом на себя. После этого передергивает плечами, оглядывается и устремляется к замесу, который происходит в десятке метров от нас. Странная реакция на убийство монстра. Хотя о чем это я? Наоборот, очень даже нормальная реакция. Это у меня что-то в мозгах уже переклинило, что я так спокойно убиваю живых существ. За гоблинов, кстати, дали всего по двадцатке с мелочью. Как говорится, мелочь, а приятно. Курочка по зернышку клюет. Я прямо рассадник народной мудрости. Зэки, между тем, довольно быстро разобрались с заградотрядом гоблинов. Признаться, меня такая быстрая расправа впечатлила, а заодно и дала надежду, что отбиться от основной массы гоблинов мы все же сможем. Чувствую себя, как будто нахожусь в каком-то социально-групповом бутерброде. То между гоблинами и зэками, сейчас между зэками и гоблинами. Догнал я их, к слову, быстро, но вплотную приближаться не стал, выдерживая джентльменскую дистанцию в пару метров. Масок-то ни у кого нет, так что социальная дистанция – наше все. Бежали довольно быстро, но в комфортном темпе для меня, поэтому я даже головой успевал крутить. Растянулись мы, конечно, знатно. Впереди бежал костяк во главе с Паханом, а следом выбежавшие из каменного леса зэки. Причем некоторые были ранены. Все-таки короткая стычка с гоблинами не обошлась без травм. На крики о помощи почти никто не реагировал, а если и реагировал, то бросаться помогать не спешил. Судя по крикам, таких неудачников оказалось всего трое. Однако, несмотря на призывы о помощи, вся толпа молча бежала вперед. Ну, не мне их судить. Остановиться и помочь в данной ситуации равносильно изощренному самоубийству. Поэтому я бежал вслед за всеми и надеялся, что навстречу нам никто не выскочит. Так мы и бежали пару минут. Вроде даже умудрились слегка оторваться. Мой давешний знакомый меня, к слову, приятно удивил. Все это время помогал одному из раненых бежать. Хотя я видел, что ему самому этот забег дался нелегко. Однако бежит, молчит. Пахан вдруг резко свернул в сторону стены. Я сперва не понял его маневра, но потом разглядел вход в очередной коридор. В таком и обороняться явно легче будет, когда нас догонит. А то, что догонит, я более чем уверен. И вот тут встает вопрос, а что мне, собственно говоря, делать? Бежать со всеми? Ну, допустим. Только как они отреагируют на меня, когда немного отойдут от погони? Все-таки новое лицо в коллективе, как-никак. Оставаться снаружи тоже не вариант. Отбиться от злобных карликов в одиночку у меня точно не выйдет. Бежать дальше, надеясь на удачу, а вдруг там тупик? Дилемма. Может, все же рискнуть и побежать дальше? Вдруг не заметит. Тем более, что вещи свои я оставил в нычке. Блин, совсем про них забыл. Я же теперь практически гол как сокол. Фляжка, цепочка, пара ножей, кувалда, небольшая сумка и пояс с самым ценным. Очень не густо. Решено. Надо вернуться за вещами. Пробегу вперед, а там либо обход найду, либо в скалолаза поиграю, либо КХМ, либо со всеми заверну в коридор. Причем очень быстро. Да, решено. Все-таки человек – существо социальное. Разговаривать я умею. Думаю, что общий язык с их главарем найти смогу. Почему я так быстро переобулся и бросился в проход, по пути расталкивая менее расторопных людей? Элементарно. Мой гениальный план был разрушен в самом конце его формирования. И причина проста до безобразия. У нее 6 лап, мощные жвалы и высокий уровень токсичности. Откуда здесь взялись сраные муравьи? Да кто бы знал. Но проход нам явно вовремя попался. В противном случае нас бы зажали с двух сторон и разобрали на составляющие. Без шансов. А потом бы, вероятно, сцепились друг с другом. Сейчас же есть небольшой шанс, что мы тихонько посидим в сторонке, пока они перебьют друг друга, а потом добьем победителя. Отличный план, на мой взгляд. Главное, чтобы исполнители в лице гоблинов и муравьев не подкачали. Вот за такими нехитрыми умозаключениями я пробежал весь, оказавшийся не особо длинным, проход и оказался в очередном зале пещере. Здесь уже скучковалась группа зэков с главарем, КХМ, во главе. Стоит и пялится на стену. Еще и руками чет машет и под нос себе бормочет. Я внимательно пригляделся к стене. А посмотреть, к слову, было на что. Во-первых, она была ровной. Во-вторых, прямо по центру шел очень интересный узор, похожий на арку. И главарь стоял как раз напротив нее. Все интереснее и интереснее. От дальнейшего разглядывания меня отвлек чувствительный тычок в плечо. «Ты кто?» Не, ну что у них за манеры? Не тебе здравствуйте, не до свидания. Хамы какие-то. Да не парься, я Д'Артаньян, попробовал отмахнуться на него, параллельно отмечая рост внимания к своей скромной персоне. Кто? Кто ты такой? Не унимался тип. Причем лицо такое возмущенное. И чего, спрашивается, завелся так. Я кто надо? А ты кто такой? Тычу в него пальцем. Ведь лучшая защита – это нападение. А ты кто такой? Тычок пальцем в очередного зэка, который подошел к нам поближе. Судя по их лицам, я слегка переборщил. Но сдавать назад – не вариант, поэтому продолжаю давить. Иди, вон, гоблинам свои тупые вопросы задавай. Не мешай людям работать над планом по вытаскиванию ваших задниц из той задницы, в которую мы угодили. И снова поворачиваю голову к арке, сделав задумчивое и максимально умное лицо. Слышь, ты, приходит в себя неугомонный зэк, вот что вот прикопался на ровном месте, проблем других, что ли, нет у него. Планше, иди проверь, как там дела в проходе, перебивает мой давешний товарищ по забегу. Погоди, доцент, ты слышал, чё он сказал, а? Чёлаш подпрыгивает. Он кто вообще? Иди, проверь. Проход, а мой знакомый, походу, не последний тут человек. Вон как давит подгорающего пукана. А он, смотрит на меня и ухмыляется. Гад такой, он тот, кто надо. Ну хоть с чувством юмора у парня все в норме. Пойдем, отойдем. Кивает мне в сторонку. Все, что мне остается, это пожать плечами и двинуться за ним. Да уже, положение, хуже не придумаешь. Произносит он, стоит нам встать в стороне от основной массы зэков. Есть идеи? Ну, может быть, пока не знаю. Ты же понимаешь, что в твоих же интересах, чтобы они у тебя появились. С чего ты взял? С удивлением смотрю на него. Вон с чего? Кивок куда-то в сторону арки. Ну кто бы сомневался. В мою сторону шел бугай, и от его жуткой маньячной ухмылки мне стало слегка некомфортно. Как там его, нож? Глава 20. Ему оставалось сделать до нас несколько шагов, когда из прохода выбежал залитый кровью зэк. Причем особо сильных ран я на нем не разглядел.